Они втроем, Джой, Уин и она, обсудили план похищения Эллиота. И Уин не сомневался, что для Синди не составит труда заманить жертву в бунгало. «Привези его сюда», — сказал Уин. «А здесь я им займусь». Синди нерешительно спросила: «Ты не сделаешь ему ничего дурного, Уин?» «Ну, конечно, нет. Я просто наставлю на него пистолет, и он сделает все, что надо. Знаю я этих фальшивых киногероев, которые хороши только на экране, а в жизни до смерти пугаются дула пистолета». Тем временем Эллиот смотрел на Синди. «Безусловно, лакомый кусочек, — думал он, — если бы не проклятая култышка, пожалуй, соблазнил бы ее». «Ну вот он я, — сказал он, — уезжаю в Голливуд». Синди широко раскрыла глаза от неожиданности. «О, мистер Эллиот! Мой отец так расстроится, ведь он ваш поклонник. Услышав, что я познакомилась с вами, он чуть не умер от восторга, и я обещала, что приглашу вас к нам». Увидев настороженность, промелькнувшую в глазах Эллиота, она заторопилась. «Я знаю, что прошу многого, но мой отец, он инвалид, у него так мало радости в жизни, он смотрел все ваши фильмы и считает, что вы великий актер, так же, как и я». Эллиот заколебался, потом подумал: «Что я теряю? У меня не осталось никого на свете. А эта девушка, такой милый ребенок, да еще и красотка, ничего со мной не случится. Встречусь с ее отцом, порадую их обоих». Он улыбнулся. «Хорошо. Где вы живете, Синди?» «На Морском бульваре». «Прекрасно. Мне как раз по пути. Залезайте в машину». Эллиот, перегнувшись, открыл ей дверцу. «Не смогу задерживаться у вас, но если это доставит вам удовольствие, то и мне тоже», — любезно добавил он. Синди вдруг стало нехорошо. Уин уговорил участвовать ее в похищении, сказав, что деньги не имеют значения для Эллиота, а они, получив деньги, сразу поженятся, и начнется жизнь, полная развлечений. Согласившись, она не думала об Эллиоте, но сейчас, видя его доброту, начала испытывать угрызение совести. Она нерешительно стояла на дороге, но Эллиот попросил ее поторопиться, и, решившись, она села в машину. «Не знаю, как вас благодарить, — не глядя на него, — сказала Синди. — Мой отец будет просто в восторге». «Не будем об этом». Эллиот поехал к автостраде. «Я вам обязан за те милые слова, о которых мне никто еще не говорил. Правда? Вы, наверное, и не помните, так как говорили от чистого сердца. Вы сказали, что я заслужил свой прекрасный дом, так как принес много радости людям». Он улыбнулся Синди. «Я теперь стараюсь жить так, чтобы не разочаровывать вас». Синди отвернулась. В этот момент она уже была готова сказать, что заманивает его в ловушку. Но, подумав, что отец и Уин ждут, а для такого богача, как Эллиот, 50 тысяч — небольшие деньги, подавила в себе это желание. — Спасибо, — сказала она. — Я действительно так думаю, и вы не можете разочаровать меня. Эллиота удивляла скованность Синди. И так как она продолжала молчать, он спросил: «Что-то не так, детка? О чем вы думаете?» Синди вздрогнула: «Что вы? Я просто думаю, как я счастлива и какой вы добрый». Эллиот рассмеялся: «Бросьте, не льстите мне. Я просто веду себя как нормальный человек. Правда?» Синди подумала об Уинне и в первый раз осознала, как тому не хватает доброты. А ведь это качество куда важнее, чем красота. Сравнивая Уинна с Эллиотом и последнего с Джоем, она решила, что киноактер и отец имеют что-то общее, а именно теплоту, которая начисто отсутствует у Уинна. «Далеко не каждый, обладая такой известностью и богатством, — спокойно сказала Синди, — будет тратить свое время на знакомство с такими людьми, как я и мой отец». «Вы так думаете?» Но он знал, что она права. И еще подумал о том, что если бы Pacific Pictures возобновила с ним контракт, он бы, вероятно, не стал утруждать себя этим знакомством. Теперь он почти жалел, что поехал. Старик, скорее всего, зануда. Ну, да долго задерживаться он не собирается. «Еду повидать агента», — сказал он. «Наверное, начну опять сниматься». Синди обернулась к нему с таким сияющим видом, что ему стало неловко за ложь. «О, я так рада! Я ведь читала в газетах о вашем несчастье и очень расстроилась за вас. Как ужасно! Ну, к сожалению, такое случается на свете». Он помолчал и продолжал. «Моя левая ступня теперь сделана из металла». И остро взглянул на нее. «Вас это шокирует?» «Шокирует меня? Но почему? У вас прекрасная походка. И совершенно ничего не заметно». «Да, но это становится заметным, когда я снимаю ботинок». Горечь, прозвучавшая в его голосе, заставила ее вздрогнуть. «Да, я понимаю, мне очень жаль». «А почему вы жалеете меня?» Она молчала в нерешительности. «Ну, говорите же». «Вам должно быть тяжело, но вы не должны позволять, чтобы такие мысли портили вам жизнь». Она замешкалась. «И так ли это важно, если люди любят друг друга?» Эллиот тихонько присвистнул. «О, вы не знаете, детка. Еще как важно! Вы и не догадываетесь. Я же говорю о любви, а не о том, когда просто ложатся вместе в постель. А для вас это играло бы роль?» «Я скоро выхожу замуж». Синди отвела взгляд. «Вот как?» У Эллиота сразу испортилось настроение. И это насторожило его. «Разве для него что-нибудь значит эта девушка?» «Разумеется, она красотка, но и ничего больше. И тем не менее, он почему-то расстроился. Это очевидно». «А кто же счастливчик?» — кисло спросил Эллиот. «Вы увидите его, он живет у нас. А вот и наше бунгало, последнее с правой стороны». Эллиот оценивающе оглядел домик, наполовину спрятанный за деревьями, столь не похожий на шикарную виллу Эллиота. Он подъехал к бунгало, возле которого стоял ягуар Уинна. «Это машина твоего друга?» — спросил он. «Да, его. Неплохая марка». «Ну, детка, веди. У меня мало времени». Синди пошла вперед по тропинке, ведущей к входу в бунгало. Джой и Уин следили за ними, прячась за занавеской. Ноги Джоя подкашивались, он вспотел от страха. Уин тяжело дышал, сжимая в руке пистолет 38-го калибра. «Она привезла его», — шепотом восхищенно сказал он. «Я знал, что ей это удастся. Вот идут 50 тысяч. Теперь дело за мной». «Не трогай его, Уин, будь осторожен», — ныл Джой. «Не нравится мне все это». «Заткнись», — огрызнулся Уин, — «не мешай мне». Синди тем временем открыла входную дверь. «Заходите, пожалуйста». Голос ее дрожал, и Эллиот посмотрел на нее, бледна, испуганно. «Да что с тобой?» — спросил он. «Тебе плохо?» Услышав сзади какой-то звук, он обернулся. Уин стоял в дверях гостиной, направив пистолет на Эллиота. «Спокойно, приятель!» Голос его звучал угрожающе. «Входи! Учти, одно лишнее движение, и в твоем животе появится вторая дырка». В первый момент Эллиот остолбенел, но быстро пришел в себя и рассмеялся. «Сцена прямо из боевика», — сказал он. И посмотрел на Синди. «Я разочарован в тебе». Кто бы мог подумать, что ты пособница гангстеров? И он опять рассмеялся. Надо же! И я продолжаю диалог из боевика. Барни замолчал и застенчиво посмотрел на меня. «Не хотите ли попробовать сосиски, которые здесь готовит мистер Кэмпбелл? Они славятся тем, что их сначала вымачивают в роме, а подают под необыкновенным соусом. Рекомендую». Я напомнил ему, что уже обедал, а кроме того, хочу сохранить форму. «Уж слишком много внимания сегодня уделяют фигуре». В голосе Барни послышалось осуждение. «Живешь только раз, мистер. Страшно даже подумать, сколько бы я пропустил еды, сохраняя свой вес». После этого я предложил ему съесть пару сосисок, при этом сам отказался от них наотрез. Он заулыбался и поднял палец вверх. Сэм, должно быть, знал, что это означает, потому что немедленно притащил дюжину маленьких сосисок цвета мрамора. «Попробуйте-ка одну». Барни подвинул тарелку в мою сторону. Что-то подсказало мне, что этого делать не следует. И я предложил ему приступить к еде, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Горячие», — сказал Барни, запихав сосиску целиком в маленький рот, и тут я увидел, как глазки его налились слезами. Я тихо порадовался, что не поддался на его уговоры. После внушительного глотка пива Барни вытер глаза тыльной стороной ладони. «Чистый динамит», — определил он одобрительно. Мне приходилось видеть крепких парней, которые подскакивали на 3 фута вверх, попробовав одну из таких красавиц. «Так что там с похищением? Что же было дальше?» Барни взял еще одну сосиску и заговорил. «Уин действовал четко. Он умел быть собранным в такие моменты. Но он напугал до смерти Джоя и Синди, а на Эллиота не произвел ни малейшего впечатления». Эллиот прошел в гостиную и опустился в лучшее кресло. Игнорируя Уинна с его пистолетом, он рассматривал Джоя, который ему понравился, удивляясь, что тот дрожит. — Это твой отец, Синди? — спросил он. — Да. Синди дрожала тоже. Эллиот кивнул Джою. — Поздравляю. У вас очаровательная дочь, мистер Лак. А этот джентльмен, машущий пистолетом, надо полагать, жених? А теперь послушай меня, ублюдок, — зарычал Уин, выведенный из себя. Здесь командую я, понял? Но Эллиот как будто его не слышал. Обращаясь к Синди, он сказал, — Никогда бы не подумал, что у тебя такой вкус. Его игра не прошла бы даже в плохом телеспектакле. Надо было найти что-нибудь повыше классом. Уин наконец понял, что его сознательно оскорбляют. Он видел неловкость Синди и реакцию Джоя. — Ну ладно, мерзавец, — прорычал он. В прошлом Уинну приходилось драться с разными противниками. Среди них были и крепкие парни, и подонки всех сортов. И просто те, кто ищет неприятностей. Этого красавца-киногероя нужно немедленно укоротить и дать понять, кто здесь командует. Наклоняясь вперед и схватив Эллиота за воротник рубашки, Уин хотел стащить его со стула, а потом швырнуть об стену так, чтобы вышибить из него дух, но, к его удивлению, это не сработало. Эллиот перехватил руку Уинна и ударом ноги в грудь послал через себя так, что тот с шумом приземлился на стоящий сзади столик и рухнул вместе с ним, выронив при этом пистолет из рук. Эллиот вскочил и поднял пистолет, пока Уин бездыханно лежал на полу. — Извините, мистер Лак, надеюсь, столик не очень дорогой, — произнес Эллиот. Джой потерял дар речи. Он уже видел перед собой картину, как патрульная машина забирает его и Синди, а затем двери тюрьмы захлопываются за ними, по крайней мере, на 10 лет. Зачем он послушал Уинна? Почему не настоял, чтобы Синди не принимала участия в похищении? Синди, прижавшись спиной к стене, с ужасом глядела на распростертого Уинна. Не смотри на него так печально. Ничего серьезного. Что значит небольшая встряска для такого супермена? — сказал Эллиот. Уин в это время очнулся, потряс головой, чтобы прояснить ее. Затем с трудом поднялся на ноги. Он с ненавистью посмотрел на Эллиота, сжимая кулаки и бормоча проклятия. — Одно неловкое движение, приятель, — сказал тот насмешливо. — Я сделаю тебе вторую дырку в животе. Глядя на встрепанного Уинна и спокойного, забавляющегося происходящим Эллиота, Синди почувствовала, что в душе у нее все перевернулось. Уин оказался совсем не таким, как она его себе представляла. Как во сне она подвинулась к отцу и ухватилась за его руку. И Джой, боясь поверить, понял, что дочь опять с ним. «Предлагаю всем присесть и все хорошенько обсудить», — произнес Эллиот. «Ты садись туда!» — он кивнул Уинну на дальний стул у окна. «Давай садись, если не хочешь, чтобы я вызвал сюда полицию». Что-то проворчав, тот повиновался. Эллиот улыбнулся Синди. «А ты с папой садись сюда», — он показал на софу. Джой обрадовался возможности присесть, и они уселись с Синди, держась за руки. Эллиот поставил кресло так, чтобы видеть всех троих. Достал сигареты и закурил, не спуская глаз с Уинна. Пистолет лежал на подлокотнике. — Ну, Синди, надеюсь, ты теперь мне объяснишь, что все это значит. Джой сжал руку дочери. — Расскажи ему, детка. Правда еще никому не вредила. — Заткнись! — прорычал Уин. — Не слушай его, Синди! Синди так и вспыхнула. Глаза ее потемнели. Никто не смел разговаривать с ней таким тоном. — Мистер Эллиот! — начала она. — Мне так стыдно! Тут она посмотрела прямо в глаза Эллиоту. — Все казалось так просто. А мы очень нуждались в деньгах. Это идея Уинна. Он предложил вас похитить и сказал, что вы легко заплатите выкуп. Обещал не причинить вам вреда. И мы с отцом подумали, что при вашем богатстве вы, пожалуй, не обеднеете, если заплатите выкуп. Теперь-то я вижу, как мы были неправы. Простите нас, пожалуйста. Эллиот удивленно посмотрел на нее. «Выкуп? И сколько же вы собирались с меня потребовать?» Синди посмотрела на Джоя, тот кивнул, разрешая ей сказать, 50 тысяч. «Это было бы для вас немного, верно?» Эллиот рассмеялся. В то время как Джой, Синди и сердитый Уин глядели на него во все глаза, он хохотал так, что даже пришлось вытереть слезы платком. — А что в этом смешного? — нервно спросила Синди. — Смешного? Да это лучшая шутка года. Мои бедные обманувшиеся похитители, я почти так же беден, как и вы. Все, что у меня осталось, — это машина, чемодан с вещами и 9 тысяч наличными. Да и эти деньги я должен кредиторам. Я должен срочно удирать, чтобы они не поймали меня. Так что вы неудачно выбрали жертву. Да вы что, с луны свалились? Надо было сначала навести обо мне справки, а вы судили по внешнему виду, который, как известно, бывает обманчив. — Он врет, — сказал Уин, делая попытку встать. Эллиот положил руку на пистолет. — Я бы не пробовал на твоем месте. Даже с соловянной ступней. С тобой я справлюсь. Что-то во взгляде Эллиота заставила Уинна быстро сесть обратно. — Вы хотите сказать, что не богаты? — спросила Синди. — Но ваш Роллс и великолепная вилла... — Мы просто не можем вам верить. Роллс забрали обратно 3 часа тому назад, а вилла давно мне не принадлежит. Я разорен, детка. — И в бегах. — Да? — иронически хмыкнул Уин. — Разорен, имея 9000? — А надолго ли их хватит? — произнес Эллиот. — Потом все. Конец. Больше брать неоткуда. — Но и на эти деньги вы можете прожить 2 года. Синди вспомнила, как мало они с отцом тратят на жизнь. — Только не я. Я буду жить так, как привык. Или не жить совсем. Наступило молчание, и тут впервые заговорил Джой. — Я думаю, вы не правы, мистер Эллиот. Простите, что я так говорю. Мы живем на 2 сотни в неделю, и неплохо. Для меня это существование не жизнь. Но если вам хватало, зачем же было так рисковать? Джой потупился. — Я очень не хотел этого, — откровенно признал он. — И никогда бы этого не сделал. — Он говорит правду, — подтвердила Синди. — Мы с Уинном уговорили его. Потому что меня тошнит от той жизни, которую мы ведем, от того, что надо красть каждый день. Я хотела иметь много денег, чтобы жить настоящей жизнью, а не лазить по чужим карманам. Эллиот поднял брови. — Разве вы этим занимаетесь? — Да, и отец тоже, каждый день. И все, что мы имеем, — это 2 сотни в неделю. — А чем занимается жених, когда не тычет в людей пистолетом? — спросил Эллиот, кивая на Уинна. — Это мое дело. — Заткни рот, Синди. Ты и так слишком много болтаешь. — Он грабит квартиры. — ответила Синди, не обращая на угрозы Уинна никакого внимания. — Интересное трио. Эллиот улыбнулся им. — Жаль, что не смогу вам помочь. В свои лучшие дни я бы, наверное, не удержался и дал бы вам 50 тысяч. Но вы явились слишком поздно. — А теперь я должен идти. Он поднялся и пошел к выходу. — И примите мой совет. Оставьте похищение другим. Вам это не по зубам. — Вы совершенно правы, мистер Эллиот, — сказал Джой. Он поколебался и выпалил. — Вы не будете преследовать нас? Не заявите в полицию? — Разумеется, нет, — ответил Эллиот. — Да и кто знает. Может быть, в скором времени... И за мной явится полиция. Последнюю фразу он бросил как бы в шутку, но серьезность ее вдруг поразила его. Да ведь он ничем не лучше этих профессиональных воров. Они крадут понемногу, а он украл большие суммы, убегая как вор, крадет у банка, у кредиторов. 9000 в кармане тоже украдены. — Черт побери, да я такой же, как и они, — внезапно подумал он. И вдруг ему вспомнились слова Луиса де Марни. — У вас есть возможность достать эти марки, и если вы нам их принесете, мы без лишних вопросов заплатим 200 тысяч долларов. Эллиот теперь внимательно изучал всех троих. Возможно, с их помощью он добудет марки. Если дать им 50 тысяч. У него все равно останется еще 150. И с такими деньгами он еще поживет. Мысль жгла его теперь, и он решился. Если вы действительно... «Хотите заработать 50 тысяч?» И, вернувшись, вновь опустился в кресло. Уин подозрительно посмотрел на него. — А что за работа? — Как раз по твоей линии, — ответил Эллиот. И, наклонившись вперед, рассказал им о марках Ларимора. —